ногти, маканіці їх не обрубали. Что такое прощание? Что такое прощание? Что такое прощание? Благодать, благодать. Что, что такое прощание? Что такое прощание? Что, что такое прощание? Благодать, благодать. Но может быть слишком рано. Мы предавались обманам. И что говорить откровенно? Водка лилась по стаканам. Бывало, бухали неделю. Не так долго на самом деле. А потом была передышка.